Проснувшись, Лина несколько минут бездумно смотрела в потолок. Она балансировала на тонкой грани между явью и видениями сновидений, как будто что-то не давало ей окончательно вернуться в реальный мир. Думая о себе странным образом, как о постороннем человеке, она бесстрастно признала, что такое с ней первый раз. В монастыре умели вбивать рефлекс поднимающегося солдата. Вскакивая иной раз по тревоге, Лина, бывало, открывала глаза, уже успев наполовину одеться, тело двигалось само собой, будто на автопилоте. Вся казарма однажды долго смеялась, когда девушка, рефлекторно пытаясь застегнуть новый лифчик, запуталась в зеркальной застежке и громко пожаловалась на неторопливую приемщицу, по ошибке выдавшую ей мужское белье. Самое удивительное, что окончательно проснулась она только после взрыва хохота. Нет, даже в госпитале, будучи прикованной к постели, она никогда не лежала так, в полудреме. А может, лежала? Лежала. И голос. И это все. Лина почувствовала, что еще немного, и она поймает ускользающую мысль. Важную мысль. Ей не дали. Дверь спальни раскрылась, заглянула белокурая мужская голова. Иронично улыбнувшись, Павел произнес: «Доброе утро, неприступная дочь Анасиса. Чаю будешь?» «Нет», — с досадой ответила Лина, окончательно потеряв ускользнувшую нить. «В чем дело? Что-то не так?» «Все нормально. Сон нехороший приснился». «Бывает. Могу повысить настроение очень смешным анекдотом. Он, правда, несколько пошлый». «Не могли бы вы закрыть дверь с другой стороны?» — перебила его девушка. «Мне надо одеться». «Ничего, ты мне не мешаешь». Обаятельно улыбнулся Павел, но едва не задымившись под возмущенным взглядом Лины, дверь все же закрыл. Девушка повалялась еще с минуту, пытаясь вспомнить, что за мысль перебила появление Павла. Но, увы, безуспешно. Впрочем, она тут же предположила, что это просто сон. Так часто бывает, что после пробуждения кажется, что снилось что-то важное, очень интересное, но не можешь вспомнить даже маленький кусочек. Просто знаешь, что это было. Неприятное ощущение. Скорее всего, она столкнулась с ним и сейчас. Девочки ждали ее на кухне, вовсю стуча вилками по тарелкам. Едва Лина присела, как Павел, уже занявший свою стратегическую позицию у окна, заявил: «Не советую долго рассиживаться, минут через 15 появится визажист». «А зачем он здесь нужен?» – удивилась Юля. «Тебе незачем, принцесса татарская», – усмехнулся мужчина. «Нине, наверное, тоже. А вот Алина у нас человек известный, ее лицо знакомо слишком многим. Так что специалист немного над ним поработает, в целях безопасности». У Лины тутчас же пропал аппетит. Она сразу вспомнила ныне покойную инструкторшу по прозвищу «Садистка». Она перед спаррингами любила повторять одни и те же слова. «Сейчас я так поработаю над вашей внешностью, что вы сами себя потом не узнаете». Иногда эти слова оказывались пророческими.